Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Николая Старшинова. Николай Константинович Старшинов – русский, советский поэт, переводчик, критик и редактор, участник Великой Отечественной войны, представитель фронтового поколения советских поэтов. Николай Старшинов родился 6 декабря 1924 года в Москве, в Замоскворечье, в многодетной семье, где был самым младшим, 8-м ребенком. Родители Николая – выходцы из крестьян. Отец Константин Никитич, родом из Владимирской губернии, матушка Евдокия Никифоровна из Тульской. Крестьянское, читай основательное, отношение к жизни Николай Константинович сохранил на все годы. Этому в немалой степени способствовало его раннее знакомство с деревней и проживание в ней. Под Сергиевым посадом в селе Рахманово Старшинов-старший поставил небольшую избу-пристройку, примыкавшую к другой избе. С тех пор каждое лето, вплоть до самой войны, младшие дети, те, кто еще учились в школе, проводили время в деревне. В 7 лет маленький Коля поймал первую щуку. Рыбалка стала его страстью на всю жизнь. Родители, сами не сумевшие получить полного образования, приложили все усилия, чтобы дети их выросли образованными. В семье Старшиновых было много книг. И Николай уже с весьма юного возраста хорошо знал русскую классику. В 1932 году он поступает на учебу в 282-ю Московскую среднюю школу. С 12 лет начал пробовать писать стихи. 2 года, с 1938 по 1940, посещает литературную студию при Московском доме художественного воспитания детей. Осенью 1941-го вместе с одноклассниками копает окопы под Малоярославцем, а зимой дежурит ночами на крыше своего дома, гасит зажигательные бомбы. Приспела пора начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стих Старшинова, написанный им в 12-летнем возрасте. Стихотворение «И тропинки эти мне знакомы». И тропинки эти мне знакомы, и крутой уклон горы знаком. И шумит, шумит призывно омут где-то здесь за ближним ольшником. Я стою у самого обрыва, за спиной темный лес застыл, предо мной внизу реки заливы и воды бревенчатый настил. Стихотворение «Рассвет». Меркнет луна обхочется в узком окне избы. Мама, мне спать не хочется, я пойду по грибы. Ишь ты, поднялся затемно, шел бы потом с людьми. Ладно, не обязательно, хлеба с собой возьми. Вот я и за овинами, с лыковым кузовком, пашней и луговинами в лес иду босиком. Вот за стернёю колкою пересекаю гать. Прямо под первой елкою можно грибов набрать. Крупные да красивые просятся в две руки, алые подосиновые, бурые боровики. Снова ольха ветвистая машет рукой мне вслед. Пестрый щегол неистово, тихий поет рассвет. Издалека туманного, из невысоких мест, вижу майора Рахманова, крыши, церковный крест. Вот и они скрываются, прячет меня овраг. Многое забывается, этот рассвет никак. Я разобраться пробую, чем он милей всего. Ну, ничего особого, попросту ничего. Что же им сердце полнится, светом его лучась? Знаю, он мне припомнится, даже в последний час. Пашню увижу заново, ельник рассветный, гать, крыши и крест Рахманова, и на крылечке мать. Стихотворение в этих ложбинах. В этих ложбинах ольхой поросших каждая малость ласкает взгляд. К таволге льнет мышиный горошек и горделиво глядит гравелат. В этих ложбинах души не чая. Вижу я, как на бугре вдали розовым пламенем иван-чая рвется наружу огонь земли. В этих любимых моих ложбинах, где и всего-то пырей да осот, сердце взлетает до ястребиных, синих и чистых своих высот. В 1942 году со школьной скамьи Николай Старшинов был призван в ряды Красной Армии. Но поначалу он стал курсантом 2-го Ленинградского военного пехотного училища. В начале 1943 года в звании старшего сержанта был отправлен на фронт и попал на передовую, на Западный фронт. Был помощником командира пулеметного взвода. Первые стихи поэта Старшинова были напечатаны во фронтовых газетах. В августе того же 1943-го в боях под Спас-Деменском получил тяжелейшее ранение ног от разорвавшейся рядом мины и после долгого лечения в 1944 году был демобилизован. Стихотворение и опять. И опять на одной из полянок меж веселых дубков крепышей полусгнившие бревна землянок и колено оплывших траншей. Даже каски, ботинки, обмотки время в прах обратить не смогло. Ах, солдаты, мои одногодки! Это сколько же вас полегло? Оглядишься от боли и грусти, сдавит горло, а сердце навзрыд. Земляник, укрывшая бруствер, словно капельки славы горит. Стихотворение «Солдаты мы». Солдаты мы, и это наша слава. Погибших и вернувшихся назад. Мы сами рассказать должны по праву о нашем поколении солдат. О том, что было откровенно, честно. А вот один литературный туз твердит, что совершенно неуместно в стихах моих проскальзывает грусть. Он это говорит и пальцем тычет. И, хлопая как друга по плечу, меня он обвиняет в безразличии к делам моей страны, а я молчу. Нотации и чтение морали я сам люблю, мели себе, мели. А нам судьбу России доверяли, и кажется, что мы не подвели». Стихотворение «Ракет, зеленые огни». Ракет, зеленые огни по бледным лицам полоснули. Пониже голову пригни, и, как шальной, не лезь под пули. Приказ «Вперед!» Команда «Встать!» опять товарища бужуя. А кто-то звал родную мать, а кто-то вспоминал чужую. Когда, нарушив забытье, орудия заголосили, никто не крикнул за Россию, а шли и гибли за нее. После демобилизации в 1944 году Николай Константинович поступил в Литературный институт имени Горького, который окончил лишь в 1955, в том числе из-за попадания в больницу с тяжелой формой туберкулеза. В 1947 году в журнале «Октябрь» Старшинов опубликовал поэму «Гвардии рядовой». Первая книга его стихотворений с названием «Друзьям» вышла в 1951 году в издательстве «Молодая гвардия». В 1950-е годы увидели свет такие поэтические сборники автора, как «В нашем общежитии», «Солдатская юность», «Песня света», «Стихи и поэма». В 1960-е вышли книги его стихов «Лирика», «Веселый пессимист», «Избранная лирика», «Протока», «Стихи и поэма», «Проводы», «Улыбнись, пожалуйста», «Юмористические стихи, иду на свидание» и «Белый камень, рассказы». Большое место в творчестве Николая Константиновича Старшинова занимает тема Великой Отечественной войны. А еще он много ездил по стране и собирал частушки. Кроме того, занимался и переводами поэтов республик Советского Союза и ближнего зарубежья. С 1955 по 1962 год Николай Старшинов заведовал отделом поэзии журнала «Юность», совмещая этот труд с должностью руководителя литературного объединения в Московском государственном университете. С 1972 по 1991 редактировал альманах «Поэзия». Стихотворение «Муравьи». Над головой дожди звенели, в лесу терялись колеи. И вот в тени косматой ели закопошились муравьи. Они спешат своей тропою и подбирают на пути былинку, высохшую хвою и все, что в силах унести. Торжественно, благоговейно тащили в кучу этот хлам, и вот воздвигли муравейник, как люди воздвигают храм. Он встал незыблемой скалою на муравьиные века, а ты сравнял его с землею одним ударом каблука. Стихотворение «Снова сердце распахнуто настежь». Снова сердце распахнуто настежь, и добра, и привета полно. Я желаю высокого счастья всем, кого обходило оно. Дорогие и милые люди, пусть из вас ни один не скорбит, пусть в душе вашей вовсе не будет ни забот, ни тревог, ни обид. Раскрываю объятья зеленым, удивительным русским лесам, уступаю дорогу влюбленным, потому что влюбился я сам. Что ж тужить нам о веснах и зимах, если были во веки веков даже зимние очи любимых голубее любых васильков. И от этого звонкого счастья, принимаясь за дело с утра, сердце снова распахнуто настежь, и привета полно, и добра. Стихотворение «Мы стоим над медленной рекою». Мы стоим над медленной рекою, оба отражаемся в реке. ты проводишь белой рукою по моей щетинистой щеке. Вот и помирились мы, как дети, и не надо больше ничего, только бы продлить мгновенье эти ясного покоя моего. Только бы нас обоих отражала медленно текущая река, только бы на щеке моей лежала белая и тихая рука. Тут нужно поведать немного о личной жизни поэта Старшинова. Еще в 1944 году Николай Константинович женился на своей ровеснице, фронтовичке и начинающей поэтессе Юлии Владимировне Друниной. В 1946 году у них родилась дочь Елена, но этот семейный союз распался в 1960-м. В том же 1960-м Николай Константинович познакомился с Эммой Богданес, которая трудилась звукооператором на Вильнюсском радио. Они поженились в июле 60-го, и это супружество оказалось долгим и счастливым на всю жизнь. Николай Старшинов запомнился современникам как добрый, веселый, жизнелюбивый человек, заядлый рыбак и душа компании. Видимо, в связи с последней из перечисленных его характеристик, у поэта были некоторые проблемы с алкоголем. Он даже одно время лечился в спецотделении Московской больницы имени Соловьева. Зачастую пишут такое слово, как «злоупотреблял». Это в корне и по сути неверные выражения и понятия, ибо алкоголь однозначно яд, и употребить его во благо и добро даже в самых небольших дозах просто невозможно. Стихотворение «Даже в детстве». Даже в детстве, в далеком детстве, я мечтал о такой, как ты. Я хотел, чтобы шли мы вместе по дорогам одной мечты, чтобы, прямо выйдя из школы, я с тобой, а не с кем-нибудь, в Заполярье на ледоколе мог отправиться в дальний путь, чтобы арктическая пустыня нас связала одной судьбой. Я мечтал дрейфовать на льдине и, конечно, вдвоем с тобой. Мне хотелось быть там, где бури, где под солнцем песок горит. Я хотел, чтобы нас и Барури повела защищать Мадрид, чтобы солнце Гвадалахары и пожары в мадридских ночах навсегда отразились в карих, широко открытых очах. Где я только с тобою не был, в бесконечно счастливый час, ты под милым российским небом в нашем городе родилась. Ты жила и росла в Подмосковье, в 41-м встречая врага, ты горячей своей кровью обожгла родные снега. Я впервые тебя увидел не в арктическом дальнем краю, не в сражающемся Мадриде, а под самой Москвой в бою. Да, и правда, с такой красивой, скромной, строгою красотой, с откровенною и простой можно встретиться лишь в России. Стихотворение «Река любви». И все же есть река любви. Она бежит, хоть нету моченьки, а ведь когда-то дни и ноченьки над ней гремели соловьи. Да, знаешь, были времена, когда в объятиях течения и радости, и огорчения, и жизнь, и смерть несла она. Как мне она была горька. Я был уже готов отчаяться, но, как известно, все кончается. И ты уже не та река. Не та, совсем не та, где гребни волн с крутыми взлетами? Но где они с водоворотами твои былые омута? Теперь течешь едва-едва, и соловьи не манят трелями, и возвышается над мелями полуметровая трава. Но я прошу тебя, журчи, пой песенку леску прибрежному, ведь все-таки тебя по-прежнему питают светлые ключи. Стихотворение «Обожаю круги», эпиграфом к которому взяты слова Павла Когана: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Обожаю круги и овалы, мир от них не уйдет никуда. Помню, камушек бросишь бывало, вся кругами займется вода. Отсчитав хлопотливые сутки, новый круг начинают часы. На овальном листке незабудки блещут круглые капли росы. А колечки волнистого дыма, а годичные кольца стволов, о, овальные плечи любимы, слава Богу, что вы без углов. И, конечно, поэту, что с детства только угол один рисовал, был в его угловатое сердце замечательно вписан овал. Без овалов природы ни шагу. Вот ее вековая резьба. Видишь, круглые бусинки ягод и овальную шляпку гриба. И к чему она не прикоснется, постарается сгладить углы. И родная планета, и солнце, как зрачки моей милой круглы. Поэтическое дарование Николая Старшинова критики оценивают по-разному. Одни считают его посредственным поэтом, другие – замечательным лириком. Однако все сходятся на том, что Николай Константинович был глубоко порядочным человеком. Всегда поддерживал коллег по перу, оказывал немалую помощь начинающим поэтам. В 1970-80-х годах у Старшинова, среди прочих, были изданы книги «Осинник», «Ракеты, зеленый огонь», «Река любви», «Эти годы», «Ранний час», «Высота», «Милая мельница», «Твое имя», «Любить и жить», «Город моей любви», «Милость земли», «Моя любовь и страсть рыбалка», «Планета Юлия Друнина» или «Исповедь одного самоубийства» в память о супруге. В последние годы у Старшинова вышли сборники «Глагол», «Мои товарищи-солдаты», «Птицы мои» и другие. В 1994 году были опубликованы литературные мемуары Старшинова «Лица, лики и личины». А в 1998-м посмертно книга воспоминаний «Что было, то было». Кроме боевых наград, медали за оборону Москвы, медали за боевые заслуги и ордена Отечественной войны первой степени, поэт был награжден орденом «Знак почета» и орденом «Дружбы народов». В 1983 году Старшинов стал лауреатом премии Ленинского комсомола за произведение последних лет и многолетнюю плодотворную работу с молодыми писателями. А в 1984 ему была присуждена Государственная премия РСФСР имени Горького за книгу стихов «Река любви». Стихотворение «Была над рекою чаще». Была над рекою чаще березничек молодой, стрекозы, глаза тараща, планировали над водой, кувшинки цвели местами, лилии и трава, подсвесившимися кустами разгуливала плотва. В июле, когда повсюду царил нестерпимый зной, в речушке какое чудо! Вода была ледяной. Мальчишки бросались в воду с бревенчатого моста. Приехал я через годы и не узнал места. Здесь побыли лесорубы, куда теперь не взгляни, торчат, как гнилые зубы, невыкорчеванные пни. И, выбрав на речке место, которое погрязней, барахтается семейство блаженствующих свиней. И душно от испарений, от пыли луга седы, хотя бы полметра тени, хотя бы глоток воды. Не выйти к речным излукам и тело не освежить, а здесь сыновьям и внукам и правнукам нашим жить. Стихотворение «И я вхожу». И я вхожу рассеянно сюда, как грустно здесь, в предзимней роще этой. Уже литком прихвачена вода, дрожит осинник, да нога раздетый. Моя пора, и я ее ценю, хотя она ведет в такие двери, где все надежды чахнут на корню и пышно разрастаются потери. А роща безголоса и пуста, и зябнет снег на сучьях оголенных. Лишь два листа, на ветке два листа, еще трепещут два листа зеленых. Николай Старшинов издал более 40 книг поэзии, прозы и статей. Особое место в его творчестве занимают переводы литовской и финской поэзии. Писал детские стихи и прозу. Одним из его увлечений было собирание частушек. Он более 50 лет занимался их коллекционированием. Результатом трудов стали сборники частушек, увидевшие свет в самом начале 1990-х. Частушки с картинками «Разрешите вас потешить», «Ой, Семеновна, я приду на посиделки». Стихи Николая Старшинова переведены на английский, немецкий, испанский, голландский, польский, чешский и румынский языки. В августе 1997 года Старшинов поехал на так любимую им рыбалку, во время которой прямо в лодке у него случился инсульт. Стихотворение «Война». «Война! Твой страшный след живет в архивах пыльных, в полотнищах побед и в нашумевших фильмах. Война, твой горький след и в книгах, что на полке. Я 40 с лишним лет ношу твои осколки, чтоб не забыл вдвойне твоих великих тягот. Они живут во мне и в гроб со мною лягут. Явный мир Николай Константинович Старшинов покинул 5 февраля 1998 года. Тело поэта было захоронено на Троекуровском кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Николая Константиновича Старшинова прозвучит стихотворение «Россия», посвященное Валерию Дементьеву. «Она меняется с годами в своей державной высоте, и мы гордимся все упрямей, и Русь не та, и мы не те. Но как бы это к неким срокам, достигнув новой высоты, не исказить нам ненароком ее прекрасные черты. А то потом найдем кручину, ну хорошо ли, если мать уж так изменится, что сыну, что даже сыну не узнать. Вот он дождется с нею встречи, и вдруг, смотри, беда стряслась, ни прежней с детства милой речи, ни русых кос, ни синих глаз. Россия, мать, святой и зримый, да будет жребий твой велик, но сохрани неповторимый свой материнский светлый лик. Поэт так любил рыбную ловлю, что после его ухода из явного мира Госкомспорт России стал проводить соревнования по подледному ловлю рыбы на кубок памяти Николая Старшинова. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.